Глава 14. Лина тихо вздохнула, судорожно, словно делала глубокий вдох после долгого погружения в воду. Влад чувствовал, как напряжение постепенно уходило, дыхание становилось ровнее. Малышка уже не так сильно дрожала, а пальцы больше не вжимались в него до боли. «Спасибо!» Она чуть отстранилась, но не до конца. Войтенко мягко улыбнулся, хотя Лина и не могла этого видеть. Оставил без ответа, ему тупо нечего было сказать. Ангелина снова глубоко вдохнула, будто вбирала в себя его тепло и спокойствие, позволила себе расслабиться в его объятиях. Момент, когда Лина полностью пришла в себя, он ощутил остро. Больше не дрожала и дышала ровно, спокойно. Вот только выпускать девушку из объятий Влад не спешил. «Ты так боишься темноты?» Он усмехнулся, а Лина тяжело вдохнула. «Ну, немножко», — смущенно ответила, что показалось ему крайне милым. «Немножко», — повторил он с юморком, и они оба тихо рассмеялись. «Я обычно сплю с ночником. Не ожидала, что свет выключат, и я проснусь в кромешной тьме», — объяснилась она на выдохе. По крайней мере, Влад тешился, что Ангелина успокоилась. Ему бы встать и уйти, но ноги все еще не принимали команд. Да и света нет, это может продлиться аж до утра, о чем и поспешил сказать. «Вероятно, света не будет до утра, так что...» Вот теперь Лина снова судорожно вцепилась ему в руку. Влад усмехнулся с коварством дьявола. «Грех играться на чужих страхах, но что поделаешь?» «Мы можем поболтать», — предложил он, потому что Ангелина снова стала напрягаться. Не нравилось ему странное поведение девушки. Имело ли место быть тут нечто более, чем просто боязнь темноты? Может, детская травма? Но кто ж ему расскажет такие подробности? «Поболтать? Но вам наверняка нужно спать и...» Лина засомневалась. Сжалась и попыталась высвободиться из его объятий. Но Влад сильнее припер девушку к своей груди, аж до судорожного выдоха Ангелины. «Тогда мне придется спать здесь, с тобой». Лина замерла после его громкого заявления. Подавилась воздухом и нервно закашлялась. Пришлось похлопать фантазерку по спине. Хотя он бы с удовольствием уложил ее в кровать и... Тряхнув головой, осадил ненужную фантазию. Что-то однозначно пробежало между ними на днях. Некая искра. И вопрос времени, как скоро она вспыхнет пламенем. Влад в ту ночь на кухне хотел поговорить про то, что услышал в больничной палате. Но почему разговор вдруг набрал совершенно другие обороты? Лина все время только и делала, что благодарила его. И Влад начал раскисать. Как дело дошло практически до поцелуя, и как он вовремя остановился, до сих пор понять не мог. Чем дольше они находились под одной крышей, тем сильнее рос интерес к Ангелине, остановить который все равно, что пытаться остановить поезд на полной скорости. «Владислав Викторович, я могу задать вопрос?» «Влад», — поправил ее, — «давай». Он напрягся, потому что напряглась Элина. Что-то мучило ее, и явно с того самого дня выписки. Этот женишок — Юра. Пацан действовал Войтенко на нервы. И, казалось, сбивал Ангелину с толку. «Вы... ты... просто лисичка и...» «Начало интересное». Он хохотнул, просто чтобы хоть немного ввести расслабленности между ними. Лина нервничала. Она сама не поняла, что сжала пальцы у него на рубашке настолько сильно, что уже мацала его за грудь, а не за ткань. Но Влад упорно молчал. Девушка колебалась какое-то время, а затем вдруг выпрямилась и приподнялась. Явно смотрелось ему лицо. Но что могла в нем увидеть? И спросила прямо в лоб. «У тебя есть девушка?» Он от неожиданности подавился воздухом, закашлялся. Из-за его реакции Лина сразу закрылась. Опустила голову и вернулась на прежнее место. Только теперь села с дистанцией между ними. Так много мыслей промелькнуло у него в голове, что не понимал, за какую хватиться. Однако казалось логичным. Неужели спектакль? И Влад, повелся на него, как последний идиот. «Нету!» — выпалил жестко, и Лина в издевательство добавила пороху в бочку. «А невеста?» Войтенко до боли сжал челюсть. Он бы хотел успокоиться прежде, чем ответит, но не смог сдержать себе ярость. «А в чем дело? К чему вопрос?» Влад схватил Лину за руку и дернул на себя, ведь она все дальше стала отстраняться. «Ну нет, хватит играться с ним, сегодня все и закончится». Поскольку девушка молчала, он сильнее сжал пальцы у нее на руке, аж до болезненного писка. «Ну и плевать. Если эти дурные сестры решили, что Влада можно управлять, как зверьком из цирка, то у него для них плохие новости». «Что, язык проглотила? Или спешно придумываешь новый сценарий?» Выплюнул он и уже собрался грубо отпихнуть нахалку, но она вдруг взбрыкнула. Сама, горячая и дерзкая, выскользнула из захвата, а затем пальцами обеих рук цепилась в ворот его рубашки. Сжала ткань, потянула на себя, и он, чертыхаясь, на свою слабость подался вперед. «Мне страшно!» — почти выкрикнула она, а дыхание обожгло его губы. Влад замер и проглотил сухой ком. Черт бы побрал эту девушку. «Я боюсь, что в один прекрасный момент ты приведешь в дом женщину. Ту, которая после станет матерью моей лисички. Да, я знаю, на что соглашалась. Быть просто няней, но, Влад, я...» Его терпение лопнуло. Разум. Чертов предатель знал, что так делать нельзя. Но желание оказалось сильнее. Он в один миг очутился ближе. Пальцы скользнули по спине Лины, а губы безжалостно прервали признание. Подавили протест и выпили ее слова вместе с дыханием. Поцелуй вышел жестким, требовательным, почти наказанием, а потом... Потом он пропал. Малышка не отпрянула, не попыталась вырваться, не сопротивлялась. Напротив, прижалась еще сильнее, словно без его касания не могла дышать. И Влад понял. Они оба обречены. Он целовал отчаянно, на пике нервного перенапряжения, и чувствовал, как девушка дрожит в его руках. Нежно, трепетно, будто он целая вселенная. Это было безумие, которое следовало прекратить. Но как? У него не хватало мужества. Мужчина, как обезумевший, все напирал и уже не осознавал своих действий. Кажется, еще минуту назад Войтенко был зол. Но из-за чего? Мозги полностью превратились в желе. К счастью или к сожалению, Лина первой сделала непростой шаг. Уперлась ладонями ему в грудь и отстранилась. А ведь он только вошел во вкус. Тяжелое, судорожное дыхание эхом отбивалось от стен и больно било по ушам, будто издевательство над нервной системой. Только спустя пару минут Влад собрал мысли в кучу и чертыхнулся под нос. Да что он творит? То подозревает, то ненавидит, то с ума сходит по Ангелине. Это какое-то наваждение. Он хотел ее понять, найти оправдание для тех странных слов. Может, Влад что-то не так понял? А недопонимание в будущем будет только расти, поэтому уточнил. Что ты там говорила про жену? Он резко повернул голову, но Лина все еще не могла прийти в себя. Она прижала пальчики к губам и практически не дышала. Даже смотрела в одну точку, словно Влад ее минуту назад сломал. «Лина!» Тряхнул девушку за плечо, и она, наконец, опомнилась. Сосредоточила на нем огромные глаза, проморгалась. «А?» Влад вздохнул. Наверное, он стал заложником дурного положения. Из-за того, что в прошлом вытворяла Рита... Войтенко автоматически воспринимал любое действие Лины как умелый спектакль. Но невозможно играть настолько естественно. «При чем тут моя будущая жена к твоему какому-то дурному страху?» Повторил, и Лина нахмурилась. Но не говорит же ей, что пропустил мимо ушей практически все слова, как только Ангелина схватила его за ворот рубашки и дернула на себя. В ту минуту его мозг полностью отключился. И все внимание сосредоточилось на пухлых губах. «Не дурной страх», — возразила и со вздохом добавила. «Это в твоих глазах я никто, Алисе, а для меня она все. Мой воздух, мой свет, моя жизнь, в конце концов, моя дочь. Он все еще не понимал связи, поэтому ляпнул, не подумав. Но Алиса — дочь твоей сестры. «Влад!» — она прикрикнула. И шустро осознав свою ошибку, резко прижала ладонь к рту. К счастью, малявка даже не шелохнулась. Ее не волновал спор, что возник на пустом месте в детской. Зато Лина не собиралась ему словесно проигрывать. Их взгляды снова встретились. Ангелина посмотрела Владу в глаза и заговорила. «Рита не хотела ребенка от такого...» Он мог бы поклясться, что девица собиралась сказать слово «насильник», но остановила себя. «Человека, как ты». «Я не знаю, правда ли, что ты угрожала ей и ребенку. Это не мое дело. Правда в том, Влад, что это я уговорила Риту оставить малышку. Я пообещала ей, что буду помогать и воспитывать, если придется. Думаешь, сестре доставляла радость беременность? Она ее всю проходила, будто под каторгой. И родив, Рита в первую очередь озаботилась своим состоянием и внутренними разрывами, а не здоровьем дочери. Я держала впервые Алису на руках и прижимала к собственной груди. Да, к сожалению, не кормила грудью, но именно я дарила ей тепло с самых первых дней. Я ночами не спала и плакала вместе с ней, когда мучили колики. А Рита сразу после выписки дала мне карту с деньгами и сказала, что поедет восстанавливаться. Потом, может быть, вернется за дочерью. Спасибо, хоть оформила Алису документально. Только сестра не вернулась ни через месяц, ни через два. А в полгодика Алиса мне позвонили и сообщили, что сестра погибла в автокатастрофе.